Мастер Дюме достал и все остальные предметы, кажется, не заметив моей реакции. Там был еще один круг, только расколотый натрое и покореженный, и какое-то кольцо, и несколько металлических значков с эмалированными гербами городов. Я постаралась принять беспечный вид, но не уверена, что мне это удалось. «Идеи», — говорила себе я, — «идеи витают в воздухе. Ничего удивительного, если мысли у людей сходятся. Это просто совпадение». Последнее я стала, пожалуй, повторять излишне часто и всякий раз ошибалась. «Я помогу», — отрывисто выдохнула я. «Мне есть что сказать. Но я хочу быть уверена, что это не используют против меня». Арден нахмурился. «Против тебя. Это что значит?» Я избегала его взгляда. По правде, я с удовольствием избегала бы его всего целиком. Но Ара... Ара была замечательная, талантливая, светлая. Она колдовала, как дышала, и была прекрасна, словно принцесса полуночи. Все любили Ару. Ару нельзя было не любить, и Ара... Ара не заслужила всего этого. Она должна была стать счастливой и построить свой дом, окончить колледж, чаровать тончайшие защитные кружева и сплетать их с тканью, как она всегда мечтала. Как мог этот Вердал, кем бы он ни был, от нее отказаться? Как он посмел потерять ее и жить дальше? «Кесса!» Я все-таки нашла в себе силы оторвать взгляд от шкатулки. «Я не хочу быть с тобой», — повторила я. «У меня здесь давно своя жизнь. Я помогу. Но потом... потом я хочу, чтобы ты оставил меня в покое». Арден со свистом выдохнул через зубы. Мастер Дюме, не обращая на нас никакого внимания, перемешал в ящичке песок, досыпал туда из кухонной банки соли и принялся аккуратно погружать артефакты в эту смесь. «И чем же я тебя не устраиваю?» «Какая разница?» «Есть разница». Я пожала плечами и промолчала. Арден сверлил меня взглядом, и от этого было почти больно. «Хорошо», — наконец сказал он. «Ты расскажешь все, что знаешь про артефакты, запахи и Ару, и поможешь мне разобраться с этим Вердалом. Поставим какой-нибудь разумный срок. Ты будешь честна и постараешься меня не бесить. Я сделаю вид, что джентльмен. Потом уеду и не стану больше тебя искать. Устроит?» «Я не сниму артефакт», — сразу же добавила я, «потому что меньше всего я хотела бы оказаться там же, где Трис. Смотреть на него влюбленными глазами, ловить каждый жест и даже волосы плести так, чтобы ему понравилось, а потом садиться в поезд и мучительно трезветь. И ненавидеть всех, в первую очередь себя». «Хорошо. На это время ты останешься здесь, в квартире. Я не хочу из-за тебя дергаться». Мы торговались еще какое-то время, и я все-таки сдалась. Черт с ней, с работой. И еще вчера я была готова уехать без предупреждения и навсегда, не оставив даже записки. Конечно, это скажется на моей репутации. Будет трудно найти новое место, но... «А какого черта?» — вдруг подумала я с какой-то веселой злостью. «Знаешь, в таком случае я хочу еще и денег». Арден посмотрел на меня так, будто проверял, не торчит ли у меня что-то из головы. «Денег? Денег!» Я мило улыбнулась. «Не слишком много, скажем, 1015». «Не слишком много». Честно говоря, я и сама не смогла бы объяснить, откуда взяла эту сумму. У Чабиты я заработала бы ее года за полтора, если бы, ну, очень старалась. «Ну, может, 5. Тоже много?» хотя бы две частями в течение месяцев трех. Договорились?» Арден медленно кивнул. «Тогда составим договор и к нотариусу. И даже не надейся, что я не вспомню о нотариусе или что не догадаюсь вписать в документ пункт об аудите и регистрацию в реестре». Но Арден меня удивил. «Зачем же? Полагаю, малого кровного обязательства будет достаточно. Мастер Дюме, вы ведь сможете провести?» Колдун не выглядел довольным. По правде сказать, я и сама была несколько ошарашена. С кровью не шутят. Кровь не какая-то там печать и даже не вода, которой колдуны скрепляют брачные узы. Дороги призрачного мира, которые мы называем судьбой, сделаны из крови. «Ты уверен?» — написал мастер на листе календаря. «О!» — Арден болезненно криво ухмыльнулся. «Верите или нет, но я предпочту быть один, чем с истеричной девицей. Может быть, она еще одумается лет через 15 и начнет за мной бегать. И тогда уже я буду воротить нос и выдумывать всякую хрень. Закручу с какой-нибудь красоткой из посольства Луны, им-то похер на мои пушистые проблемы. А это пусть катится. В жопу такое». Он говорил все это и даже не смотрел на меня. Что ж, это хороший шаг. По-настоящему хороший. Я даже и не надеялась. Когда умерла Ара, со мной много говорили про пару. Наверное, все эти взрослые, близкие и не очень хотели бы воспитать во мне здоровое отношение. Они говорили о том, что Полуночь не ошибается, что я узнаю его в первое же мгновение, что он будет моим всем, что мы обязательно будем счастливы. Как все девчонки, я мечтала о прекрасном незнакомце, который будет для меня тем самым. Но разговоры не помогли. Для меня эта мечта была безвозвратно отравлена. Я уже знала, что тот самый, истинный, настоящий, смог отказаться от Ары. А Ара прекрасна, как принцесса Полуночи. Ара колдует, как дышит. Ара талантлива. Ару нельзя не любить. Что уж говорить обо мне? В жопу такое. Ну что ж, спорить тут не о чем. Действительно, в жопу. И я сказала только: «Мне нужен будет словарь». Оказалось, что в квартире есть библиотека. Отдельный стеллаж на балконе, вход на который обнаружился в комнате мастера Дюме. Там, на нижних полках, перемешались бульварные романы и классические детективы, а на верхних стояли справочники, потертые гримуары и яркое иллюстрированное издание «Большой сотни». Я даже сняла его, полистала немного. Такие книги покупают маленьким детям, которые только учатся читать. Здесь на каждом развороте один из 100 зверей, которые чаще всего встречаются в кланах, и небольшой текст со словами, разбитыми на слоги. Зайцы, соколы, лошади, есть лисы и медведи. Ласки в большую сотню не входят. А вначале, конечно, волки. Им отведено 5 или 6 листов. Я вздохнула и вернула книгу на место. Казалось, что большой волк с первой страницы смотрит на меня сукаризной. Словарь здесь тоже был. И был он, конечно, не такой, как у нормальных людей, а чудовищный, заклинательский, на 19 000 слов, с приложениями в виде списка топонимов, часто встречающихся личных имен, перечня известных устойчивых единиц и исчерпывающе полных таблиц Лотта. Я понятия не имела, что это такое. К толстенному, большеформатному тому мастер Дюме предложил мне лупу. И не зря. Шрифт здесь был мелкий, еще и с какими-то пафосными засечками. На составление текстов ушло минут 40. Сначала мы составили каждый свою часть, потом обменялись ими и довнесли недостающее. Арден исправил мне пару падежных окончаний и предложил несколько более лаконичных формулировок. Дольше всего решали, как быть со сроками. Я от чего-то предполагала, что Арден может специально тянуть. Арден скрипел зубами, закатывал глаза и повторял, что сыск — не настолько простое дело. В итоге сошлись на по разрешению разбирательства, но не позже ближайшего равноденствия. Чуть меньше 4 месяцев. Забегая вперед, на деле все решилось намного-намного раньше. Все еще недовольный мастер Дюме достал круглое серебряное блюдо, расставил по нему камни, коснулся каждого тыльной стороной ладони и дождался, чтобы они разожглись. Арден вынул из чехла ритуальный нож, а мне дал одноразовое бритвенное лезвие. Резать себя сложно, все внутри сопротивляется, отводит руки. Но я стиснула зубы, и кровь побежала по запястью, по ладони, по пальцам, упала на сияющее серебро и стала там бордовым растущим кристаллом. «Возьми мою кровь, чтобы я стала верна своему намерению», сказала я, подглядывая украдкой в лист. «Чтобы разделила в усилиях и мыслях цель, чтобы не сказала намеренных слов лжи и не допустила умолчаний, ведущих к... чтобы ни действием, ни бездействием, чтобы оставалась рядом и не скрывалась в пространстве, чтобы... и так, пока не будет достигнута цель или обязательство не будет разбито другим, или не оборвется одна из дорог, или не уравняются день с ночью. «Возьми мою кровь, чтобы я стал верен своему намерению», отозвался Арден, и от его крови кристалл потемнел. «Чтобы разделил, чтобы не нанес вреда ни действием, ни бездействием и не сделал вопреки воле, чтобы и так пока, чтобы затем не препятствовал ни словом, ни действием, чтобы не искал новых встреч по своей воле и так пока обязательства не будет возвращено или не оборвется одна из дорог». Мастер Дюме оглядел нас, поджал губы и все же сказал. «Так». Это был первый раз, когда я слышала его голос. Голос как голос, хрипловатый, низкий, но от заключенной в нем силы по спине побежали мурашки, а люстра над нами тревожно покачнулась. Вот, оказывается, почему он молчит. Камни вспыхнули, а когда они потухли, от кристаллов крови не осталось и следа. Наверное, это странно, но после ритуала мне сразу полегчало. И Ардену, кажется, тоже. Он заулыбался, запутался рукой в растрепанных волосах и принялся переплетать косу. А пока я заваривала чай, позвонил Чабити. Разговор я слышала не полностью, но там мелькнуло мое имя, потом что-то про привлечение в свидетели, а потом про документы за печатью сыска. Интересно, со школой он тоже как-то уладит? Впрочем, я же в любом случае могу уйти в академический отпуск. Дрожь внутри как-то улеглась, а чай вдруг обрел вкус. И да, в нем действительно недоставало лимона. Когда мы снова собрались в комнате мастера Дюме, я была в настроении деловом и сосредоточенном. Арден расслабленно крутил в руках чайную ложку, а в желтоватых глазах светились смешинки. «Вообще-то это очень странная история», — сказал Арден, когда я попросила объяснить, наконец, контекст. «Подходит для мистической байки, которые в сыске травят за пивом». Он усмехнулся чему-то своему. «Дело в том, что мы точно знаем, кто, но не знаем, что и почему». Для лисьего сыска все это началось не с охоты, не с оглушающего запаха пары, не с ледяной воды над головой и даже не с исступленного звериного воя матери, узнающей в синюшном трупе свое дитя. Все началось с бюрократии. Дело в том, что пару лет назад Какому-то умнику из столичных артефакторов пришло вдруг в голову, что метрики, паспорта и все прочие документы давным-давно устарели, и что в современном государстве должно быть в ходу что-то более надежное, чем клочок бумаги с кляксами. «Это серьезнейшее», — уверял эксперт, «брешь в национальной безопасности. Знакомы ли вы, уважаемые советники, с нелегальным рынком изготовления документов?» В этой части истории я немного потупилась, потому что мой собственный паспорт тоже был далек от кристальной чистоты. С легкой руки Волчьего совета были выделены средства на амбициозный проект по разработке альтернативных средств идентификации граждан. На этом артефактор был забыт, а советники переключились на другие вопросы. И вот прошлой весной совету были представлены результаты научных изысканий. Как известно, есть множество признаков, которые делают нас уникальными. Это, например, запах. Но запах меняется, когда двоедушник ловит своего зверя, а лунные в астральной форме вовсе его не имеют. Еще это узор линий на пальцах и отпечатки давно уже используют в полицейской работе, но у многих заклинателей ладони деформированы татуировками, а у лунных папиллярных линий может вовсе не быть. Еще это голос, но природный тембр может быть заметно изменен какой-нибудь ангиной, и добиться высокой точности узнавания исследователям так и не удалось. Другое дело — глаза. Рисунок сетчатки неповторим, а лунные даже из чужих статуй смотрят на мир своими глазами. К тому же в распоряжении полиции уже имеется немалая коллекция сетчаток, собранная при переписи населения десятилетней давности. В общем, в конце прошлой весны на базе одного из столичных банков начались испытания новейшей артефакторной системы. Устроены они были так. Аккредитованный исследователь со всеми своими машинами сидел в одной из касс для выдачи наличных вместе с банковским сотрудником и по каждому клиенту сличал решение сотрудника с показаниями артефакта, а также фиксировал скорость обработки и прочие технические детали. Артефакт сообщал: личность клиента засвидетельствована или нет информации по данному клиенту. И все шло хорошо. Артефакторы потирали ручки и готовились к впечатляющей публикации, пока не получили вдруг страннейший ответ артефакта по гражданину Нимо Амбралисе. Банковский служащий счел паспорт недействительным, а человека, его предъявившего, настоящим Нимо Амбралисой. Артефакт же сообщил, что по Нимо Амбралисе сетчатки в базе нет, а предъявитель вовсе даже и некий Вердал Кебра из Делау, ныне покойный. Подожди. Получается, его просто поймали на подделке документов? Арден поморщился. Но как сказать «поймали»? Исследователи не полиция и к службам банка отношения не имеют. Артефакт, опять же, не прошел официального освидетельствования. В общем, несмотря на возникший артефакторный ажиотаж, Нимо Вердал получил из кассы свои деньги и спокойно отправился дальше, разве что не насвистывая. Исследователи рвали на себе волосы и трясли полицию и архивы, пытаясь выискать в базе какие-нибудь ошибки, которыми можно было бы объяснить такие результаты. Но вместо этого обнаружили совсем другое, но ничуть не менее интересное. Паспорт гражданина Нимо Амбралисы был выдан в столичном отделении, внесен во все реестры и проведен по всем сопроводительным документам. В качестве причины выдачи была указана утеря прошлого документа, однако номер этого прошлого документа был указан как-то подозрительно неразборчиво. Полицейские предположили примерно 40 вариантов прочтения этого корявого номера, но ни один из них не соответствовал старому паспорту Нима Амбралисы. Тогда подняли архивы и обнаружили в них Амбралису Н, только не Нимо, а Нилота. Отправили запрос в Центральный архив и убедились в том, что до получения нового паспорта взамен утерянного Нимо Амбралиса попросту не существовал в природе. Поднялась, конечно, страшная суета. Артефакторы только что не прыгали от радости, а глава исследовательской группы ходил по управлению с лицом, на котором самым крупным кеглем из возможных было вычерчено. «Я же говорил!» Была инициирована масштабная служебная проверка в отношении всех возможных лиц, причастных к выдаче паспорта. Попутно в журналах нашлось еще несколько мутных номеров и несколько просто явно неверных. К этим паспортам оказались причастны практически все сотрудники отделения. Совет в ярости предлагал допросить их всех в застенках, но в расследовании своевременно наметился прогресс. В столице обнаружился некий умелец-колдун, обладающий удивительным талантом изготовить любые подложные бумаги. Он мастерски игнорировал всех нюхачей и подсадных уток, но полицейским удалось отследить реального клиента, планирующего приобрести новое имя. Дальше было очень странно. Клиент не обладал никакими особыми знакомствами в теневом мире, но к нему вдруг в столовой подсел какой-то полузнакомый двоедушник и совершенно между делом отрекомендовал колдуна, способного решить эту небольшую проблему. Клиент возрадовался и обратился по адресу. Переговорщика взяли, но он лепетал невразумительное и утверждал, что болтал за обедом исключительно о том, как не удалась повару тушеная капуста. Кислятина же, фу! «Он ментал!» — потрясенно прошептала я. «Этот колдун, он из Бишегов. Только ведь они же не применяют свою силу к людям. Это ведь запретная магия!» Ливи была урожденной Бишек, и я кое-что знала о ее родовом даре. «Именно!» — Арден довольно кивнул. Было видно, что рассказ доставляет ему искреннее удовольствие. Полиции это тоже стало понятно. Они отследили встречу клиента с колдуном. Дальше была большая шумная драка, в которой одного из полицейских задрала горгулья, но колдуна все же удалось задержать. Он представился Бартом и оказался отщепенцем, отказанным от рода. Бишеги ответили на запрос краткой резолюцией о том, что Барт Бишек для них более не существует, что они не заинтересованы в его судьбе и считают Барта заранее мертвым. С некоторым трудом от него удалось получить признательные показания. Барт, ранее Бишек, стремился основать свой собственный колдовской род. Для этого ему требовались внушительные силы и запасы энергии, и он принял решение накапливать их в форме живой крови. Добровольных доноров найти было трудновато. Другое дело, что существует масса людей, готовых расплатиться кровью за сложнодоступные нелегальные услуги. Так Барт заделался документарных дел мастером. Действительно талантливый колдун, он как-то подслушивал нужные ему мысли, затем внушал вынужденному переговорщику, что именно он должен сказать, а потом очень аккуратно воздействовал на сотрудников полицейского управления. Делал он это с поистине филигранным мастерством, граничащим с искусством. Никогда раньше о таких способностях не было известно, и на допросах он чувствовал себя, похоже, просто звездой от запретной магии. Потом, правда, умер в камере от неясных причин. В любом случае, теперь у полиции был довольно внушительный список поддельных документов. Главный преступник нейтрализован, но осталась еще толпа нелегалов, воспользовавшихся его услугами. «Я тогда уже был стажером при сыске». Арден сказал это так важно, как будто бы из стажеров сыска буквально через пару месяцев получаются большие волки. И мне поручили разыскать Вердала. Потому что, видишь ли, у меня феноменальный нюх, и я могу взять след недельной давности. Я сделала вид, что не заметила этого явного хвастовства. Где-то тогда же Арден ознакомился с перечнем подозреваемых. Колдун рассказал, что чаще всего не рекомендовал клиентам менять имя, если оно не слишком редкое, чтобы было проще сживаться с новой личностью. Вердал был одним из очень немногих исключений, и то лишь потому, что обращался к Барту целых, страшно сказать, 8 раз. 8 раз? Да, мы тоже очень удивились. Конечно же, в списках Арден увидел и мое имя. Сопоставил время выдачи, года и то, что Барт указал. Клиентка попросила завысить возраст. Дальше достаточно было сделать несколько запросов, чтобы узнать, где я живу и учусь. Это было в сентябре. Но прежде чем ломануться, ловить беглую пару, нужно было все-таки разобраться с Вердалом. А Вердал тем временем как сквозь землю провалился. Ардену удалось поймать в банке его запах, но запах этот был странный, искусственный и принадлежащий кому-то среднему между бараном и синицей. Хуже того, он был размыт настолько, что отследить самого Вердала дальше трамвайной остановки так и не удалось. Арден крутился по столице как проклятый, разослал ориентировки и перестал спать, но все это решительно ничего не дало. На этом месте Арден сделал небольшую паузу и пошел на кухню, чтобы налить воды. Я тем временем дышала и укладывала у себя в голове и свой, как выясняется, неминуемый провал и тщетность попыток исчезнуть. А когда он вернулся, сказала жалобно: «Это же все совершенно невозможное совпадение, что Вердал вообще участвовал в этой давнишней переписи, что из всех людей именно он пришел в тот экспериментальный банк, попал в эту кассу. Невозможное», — согласился Арден. «Вероятно, это было угодно полуночи. Но это в любом случае был бы вопрос времени, потому что патент уже зарегистрирован, и совсем скоро такие артефакты появятся в доброй половине отделений. Но ты слушай, что было дальше». А дальше было вот что. Дело в том, что изначально Вердала не подозревали ни в чем таком уж. Трагичная гибель пары. Исчезновение после охоты. Вероятное давление со стороны родни. Все это была история скорее грустная, чем криминальная, особенно с учетом возраста участников. Двоедушники по-разному переживают смерть пары, но это всегда удар, с которым мало что можно сравнить. Легко понять, как юноша, не справляющийся с оглушившим его горем, решает разорвать все, что связывает его с прошлой дорогой, если же он еще и потерял зверя, которого поймал буквально вчера. В общем, его, конечно, искали, но как-то без огонька. Тем не менее, полиция не зря ест свой хлеб, и уже через несколько недель Вердала задержали в Кляу, провинциальном городке на западном побережье. Сперва все шло довольно спокойно. Он легко согласился с тем, что да, действительно, документы неофициальные, но отрицал подлог и любую материальную выгоду. Он не выдавал себя за другое лицо и не занимался ничем противозаконным. За это ему грозил штраф или исправительные работы до полугода, на усмотрение судьи. Подозреваемый держался спокойно и единственное просил не извещать семью. Эту просьбу было несложно выполнить. К тому времени его родители, пара крыс, давным-давно уехавшие из столицы в захолустье на побережье, уже были мертвы. Про смерть Ары его тоже спросили, но он не сказал ничего нового. Да, немного повздорили. Толком уже и не вспомнить, почему. Девушка расстроилась, конечно. Бил, толкал, разве что случайно. Разошлись. Думал, встретимся утром, а она... В общем, все шло спокойно, пока не приехали лисы. А лисам было, по большому счету, все равно на всякие там душевные терзания. Лисы спросили только, почему же ты ничем не пахнешь? Несколько минут, говорят, он еще отпирался. Но когда вопрос повторили в пятый раз, с Вердалом что-то случилось. Туда ездил мой учитель. Легкость, с которой Арден рассказывал раньше, вся куда-то ушла. Теперь он смотрел в точку и крутил в руках кончик косы. Мастер Залер, лис. Он описывал это как бешенство или одержимость. У Вердала изо рта повалила пена. Он что-то орал, бился головой об стол, разбил себе нос, потом бросался словами, поджег следователя и себя. Кляу — крошечный городок. Там в отделении полиции ровно одна камера, а допросы вовсе проводили просто в кабинете ратуши. Было 4 сотрудника, помимо мастера Залера, но он все-таки ушел. А точнее, обратился медведем и просто вынес окно вместе с решеткой. «Подожди, что?» Арден только поморщился и кивнул, а я поняла, что неосознанно сжимаю и разжимаю кулаки. У меня отчаянно сушило горло. Я забрала у Ардена стакан воды, сделала несколько глотков, прополоскала рот. Мастер Дюме сидел на табурете в углу с отсутствующим лицом и натирал камни в посохе. За окном солнечный снежный день, и небо голубое-голубое, а здесь подумать только какие-то медведи. «Это ерунда!» — сказала я наконец. — Он поймал Тура, это совершенно точно. Так сказала Ара. А с чего бы ей? Не могла же она тогда врать? Это прозвучало жалобно. Она была для меня образцом. Я с раннего детства хотела быть, как она, такой же сильной, искусной, яркой. Я пыталась косы плести, как она, занималась танцами и даже пошла на курс по защитным чарам, которые никогда толком мне не давались. Со временем ее образ сделался блеклым, туманным. Раньше я легко могла увидеть в пустоте ее лицо. Я ехала в трамвае, а она будто бы сидела рядом. А в Амрау я всегда представляла за столом, как она изящно накалывает картофель на вилку. На стул Ары на кухне никогда никто не садился. «Я не думаю, что она врала», — мягко сказал Арден. В его голосе мне почудилось тепло. «К тому же есть и другие свидетельства. Тем не менее, он обратился медведем. И лисы рыли землю, но не смогли его найти. Даже здесь Ара, похоже, была лучше меня, потому что ее пара легко дурила голову полиции», а я попалась тупица на дурацких документах. Арден тем временем рассказывал. Поиск Вердала стал для сыска даже более приоритетным. Однако было совершенно неясно, как именно его ловить. Ведь к медведям и турам должен быть несколько разный подход. Кроме того, Вердал снова растворился безо всякого следа. И тут так совпало, что Арден приехал в Огиц забрать меня, что никак не связано с этим расследованием. И поймал не запах даже, нет, скорее такую же странность, искусственность, натужную пустоту там, где он должен быть. Только это не был Вердал, это была я. «Очень удачно получилось, что ты меня не узнала». Арден сказал это и покосился на меня. Должно быть, догадывался, что я не согласна с формулировкой «удачно». Я предполагал, что наша встреча может пройти более бурно. И опять же, что бы я делал, если бы ты оказалась каким-нибудь крокодилом? Кро Чем? Крокодилом. Это такая огромная шипастая ящерица. Неважно. В общем, я был очень рад, что ты все еще ласка, даже если ласка немного буянит. Ты следил за мной? Ну, конечно. Он пожал плечами. Ты мог бы просто спросить? Арден взглянул на меня пытливо. И ты бы ответила? Нет. Конечно же, я бы не ответила. Я бы надела ему на голову вазон и уехала на острова. В принципе, почти так я в итоге и поступила. Дальше картинка уже примерно складывалась. Пока я, ни о чем не подозревая, гуляла с симпатичным мальчиком и чистила артефакты в мастерской, Арден проводил эксперименты с восприятием запахов и пытался разобраться, что же со мной не так. И когда на него упал шкаф со специями, он в первую очередь подумал на меня. Арден решил, что пока он дурил мне голову, изображал неузнавание и приглядывался, я занималась тем же самым. Вот уж действительно, в других мы подозреваем то, что есть в нас самих. Тем не менее, я так натурально удивилась, что стало ясно. Я либо ни при чем, либо самая гениальная актриса леса. Но если это не я, то кто? Я говорила мастеру Дюме правду. У меня не было врагов. Зато, похоже, был человек, который отчаянно не хотел, чтобы тайна моего запаха была раскрыта. Он ошибся, когда это сделал, — довольно сказал Арден, — потому что теперь мы знали, что он в Огице, и лисы развернули бурную деятельность. Он это тоже понял, поэтому пытался напугать тебя той взрывающейся банкой. И вчера на набережной... Не совсем понятно, что именно он планировал. «А сам он что говорит?» Арден поморщился. «Ничего не говорит. Он смылся». «Куда?» «Да мне откуда знать. Сетка, которую я сплел, годилась и на медведя, и на тура, и на какую-нибудь корову. Кто же знал, что он превратится в мышь?» «Ну нет». Это уже какой-то перебор. И я, в конце концов, ударила его, ну, почти по голове. Мало ли что ему померещилось. Арден, но это же бред, так не бывает. Бред, — легко согласился он. Тем не менее, очевидно, мы не знаем чего-то о двоедушниках, зверях, дорогах и всем остальном. Вероятно, о жизни в целом мы тоже ничего не знаем. По крайней мере, примерно так объяснил это мастер Дюме. И мы оба посмотрели на колдуна. Тот так и сидел в углу на табуретке и со спокойной легкой улыбкой натирал камень в посохе бархатной тряпочкой. «В общем, как я уже сказал, мы точно знаем, кто. Этот Вердал очень подозрительный, но что он делает? Как? И главное, зачем? Тут много вопросов, и я надеюсь, что ты поможешь разобраться хотя бы с «как». Я медленно кивнула, облизала пересохшие губы и вынула из-за ворота свой артефакт. Мастер Дюме как-то быстро оказался рядом. Арден смотрел на меня расширенными зрачками. Конечно, они знали, что я что-то ношу, но мало ли в мире артефактов и артефакторов. Это могла быть и какая-то навороченная глушилка, и сильный морок, и что-нибудь еще, на что хватит фантазии. Арден весь напрягся, и я вдруг болезненно остро вспомнила, что лисы вообще-то хищники. Где ты его купила? Кто мастер? Имя, адрес, как он выглядел? «Я его не купила», — тихо сказала я. Прозвучало как-то жалко. «Я его сделала». Говорят, что по артефакту всегда можно установить почерк создателя. Где бы ты его ни купил, что бы с ним ни делал, полицейский артефактор найдет мастера. Мастер поднимет доходные книги, и тут-то ты незадачливый преступник и попался. Но по правде это все не больше, чем пустая болтовня. Не стану спорить. Так тоже иногда бывает. На первом году обучения нам читали правовые основы артефакторного дела. Преподаватель, пожилой мастер Бидемер, был майором полиции в отставке. Скучные лекции он разбавлял разными историями из своей практики. И там было много запрещенных изделий, погонь, стрельбы, уникальных разработок и незарегистрированных побочных эффектов, непризнанных гениев и жертв обстоятельств. Иногда его истории соперничали по закрученности сюжета не с детективами даже, а со спектаклями лунных, в которых все не то, чем кажется. Герой частенько оказывается злодеем, рассказчик — мертвецом, а аксиомы — враньем. И все же истории мастера частенько заканчивались ничем. Расследование, перипетии, сложности, драма. А в конце — пшик, и очередное толстое дело уходит на дальнюю полку архива. В общем, с почерком мастера не все было просто. Он как бы, конечно, есть, но часто у разных артефакторов эти почерки так похожи, что остается только развести руками. Тем более Арден сразу сказал, артефакты уже смотрели эксперты и выдали по этому поводу длинные-длинные заключения. Он даже дал мне почитать фрагменты этих бумаг. Все предметы, кроме значков с гербами, со сдержанной неуверенностью, отнесли к одному автору. Я принесла свои инструменты, лупу. Подходящий стол был разве что на кухне, но свет там был такой тусклый, что я предпочла скрючиться над крышкой пианино. Надела перчатки, разложила экранирующие пластины. Конечно, я не рассчитывала найти что-то, что пропустили эксперты лисьего сыска. На это глупо было надеяться, тем более что рядом с подписью в заключении стояла личная печать с когтистой вороньей лапой. Но посмотреть, покрутить все равно было интересно. Артефакт был похож и одновременно не похож на мой. Тоже толстый медный круг. Плотный, явно выплавленный, а не кованный. Часть знаков выбита поверх, а часть была заложена в форму. На боковых срезах не до конца затерты следы швов. В центре стеклянная капсула с ртутью. Я использовала готовые покупные флаконы, на которых, присмотревшись, можно было бы разглядеть печать завода. А здесь шар, видимо, выдули отдельно. Шестерни стандартные. Набор камней очень похож, только вместо моего аметиста почему-то поставили чароид. Я могла бы сказать, откуда он привезен, этот чароид. Это не слишком сложно. Узнать одно из ровно двух месторождений. Но что в этом толку? Внешнее кольцо декорировано насечками по меди. Я тоже так делала, хотя в этом не было решительно никакого практического смысла. А вот бусин окаменевшего дерева на шнурке почему-то не висело. «Грязная работа», — сказала я. «Мастер криворукий, либо очень торопился». Швы, потеки, капли клея. И вот здесь, видишь? Плохо посадили камень. Раскачивается. Но он работает. Я пожала плечами. Не вижу, почему нет. Потоки сходятся довольно точно. Хм. Я поковырялась немного в обломках другого круга, но в них мало что было понятно. Суть вроде как та же самая, а детали не разглядеть из-за повреждений. «Откуда он вообще у вас?» «Нашли при обыске в Кляу. Еще было некоторое количество личных вещей. Но так какие идеи?» Я с сомнением постучала шилом по чароиту и вздохнула. «Принцип тот же, что и у меня», — признала я. «Есть кое-какие отличия в конструкции. Но они все незначительные. На чем он основан? Какие-то публикации? Может, общий учитель? Он стал весь какой-то острый, напряженный. Рядом с таким Арденом мне резко сделалось некомфортно, как будто что-то внутри меня ждало, что он вцепится в меня зубами. Это была ерунда, конечно, причем со всех сторон. Я должна была бояться вчера. Это было бы очень логично. Я хорошо помнила, как это, когда какое-то животное чувство придушивает за шею, мешая дышать, когда деревенеют руки и ноги, будто вовсе они не твои, когда забываешь моргать, и от этого до боли, до рези сушит глаза. Я знала, в конце концов, что такое отчаяние. Черное, темное, как гулкий закрытый колодец. Я как-то упала в колодец, когда была маленькая. Уронила куклу, дернулась за ней и улетела вниз. Ударилась головой, сильно разбила руки, кое-как выплыла и висела в темноте, в холоде, вцепившись в цепь. Сперва был день, и слепящее пятно света само притягивало взгляд. Потом оно все светлело, бледнело, тускнело, и в какой-то момент закончилось. И осталась только темнота, гулкое дыхание воды, давящие стены и склизкая цепь, которая никуда не ведет. Где-то там, наверху, воздух и недостижимые звезды. Но они теперь не для меня. Они далеко, они совсем отдельно, их больше никогда не будет. Будет только густая тьма, пока мертвецы не схватят меня за лодыжки и не утянут вглубь. С тех пор я знала, что, вопреки местным байкам, никаких водяных в колодце не водится. И много чего еще разного знала о том, как мечется плененный разум и как медленно умирает тело. Вот так должно было быть. Клетка безо всякого выхода. И мне было страшно, но как-то не до конца. Что бы я ни говорила себе, Арден никак не становился в моем сознании склизким мертвецом из колодца. Вчера я никак не могла поверить, что он навредит мне по-настоящему. Наговорит всякого — это да. Может быть, даже распустит руки или сделает еще что-нибудь такое. Я буду кричать, материться, отбиваться, и это поможет. Даже против самого плохого, что он только может предпринять, я что-то смогу. И только сейчас я вдруг вспомнила тот ужас, что накрыл меня, когда я впервые увидела Ардена. Зубы, пена, слюна, налитые кровью глаза — это все снилось мне годами. И сейчас из-под маски весельчака, балагура и пушистой лисички выглянуло что-то жесткое и беспринципное. То самое, что не умеет останавливаться, что отмахнется от моего крика, перемелет меня, сожмет так, что хрустнут кости, что в горле забурлит кровь, что... Зачем я полезла в это? Зачем? Хотя был ли у меня выбор? Если уж это было угодно полуночи. Что ты со мной делаешь, полуночь? Кесса? Зубы. Заостренные влажные зубы. Слюна собирается в пену. Воздушную, розовую, совершенно отвратительную на вид. Сминаются черты, тонет в тумане пол, когтистые лапы разбивают искрящий на солнце снег и кровь. Кровь стучит в висках, загнанное сердце колотится. Я пытаюсь дышать и не могу. Воздух клокочет в горле. Я никак не могу протолкнуть его внутрь, потому что он густой, ледяной, бурлящий, как дикая вода горной реки. Цепляюсь за воздух руками, бью себя в грудь, пытаюсь сломать клетку ребер, падаю, хриплю. Все вокруг во льду. Я сама во льду, я замороженная кукла, я Кесса. Он такой рыжий, а нос прямой-прямой, как на монетах. И коса эта, толстая, как у девицы, и... Что это за шум? Это я дышу? Я моргнула, потом еще раз и еще, и ужас схлынул. Ресницы как будто склеились и никак не хотели разлепляться, а пальцы задеревенели. Кое-как по одному я разжала их. На шее синяки наверняка останутся, и в уголках губ кровящие трещины. Я сидела под пианино, и педали болезненно впивались мне в бедро. Выбралась оттуда. Подняла стул, поставила его, села. Сцепила дрожащие руки. Все это ерунда. Ерунда, всего этого нет. И бояться надо было вчера. Сегодня-то зачем? Есть кровное обязательство. Он не сможет его не выполнить. Я выдержу это, и все закончится. Действительно закончится. И не надо будет больше ничего придумывать, нигде скрываться, оглядываться тревожно и рассчитывать в голове, как бежать в следующий раз. Ты молодец, Кесса, молодец. Я откашлялась. Про публикации я ничего не знаю. Получилось немного хрипло. И учителя никакого не было. Я сделала его сама, без всякого. Арден молчал. У него было совершенно дикое лицо. «Но этот артефакт такой же?» «Не бывает таких совпадений. Здесь даже ошибка в окончании. Видишь, должно быть «ран-ви-е», а не «ран-ви-у». Я сейчас уже пишу правильно, а раньше ошибалась». «Ран-ви-е», — механически поправил меня Арден. Читается «Ран-ви-е» — это шестой глагольный тип. Он с преломлением. Я безразлично пожала плечами. «Я придумала его сама», — настойчиво повторила я. Это почему-то было очень важно. «Это моя разработка. Я никогда не видела ничего подобного, даже близко. Я никогда не показывала его мастерам, ничего не публиковала. И даже старых образцов никаких нигде не осталось, потому что у меня было не густо с деньгами, и для новой версии я распускала старую на запчасти». «И как же тогда это может быть?» — спросил Арден у меня в голове. Настоящий Арден молчал, смотрел на меня расширенными глазами и молчал. Но я все-таки ответила. «Один раз я продала дубликат». Признаться честно, я ожидала какой-то реакции. Потрясенных вздохов, восторгов, ругательств, в конце концов. Но Арден молчал, только смотрел на меня с нечитаемым лицом. Зрачки его расширились на всю радужку. Я растерянно нашла глазами мастера Дюме. Тот рассматривал что-то на посохе и делал вид, что его здесь нет. «Хм!» — неуверенно кашлянула я. «Так вот, это моя разработка. Именно этот артефакт делала не я, но, возможно, его изготовили по моему образцу. Года 4 назад, когда я еще не переехала в Огиц, я подрабатывала в лавке у артефактора, и к нам пришла одна двоедушница. Кесса. Только не надо говорить, что я не должна была этого делать. Она была очень напугана, просила срочно, и мне ли не знать, что Кесса, подожди». Я моргнула и замолчала. Он нарочито медленно придвинул кресло поближе, сел, аккуратно взял меня за руку. «Ты в порядке?» У него были очень горячие пальцы и не очень адекватные глаза. «Ты о чем?» «Ты... задыхалась?» «А, это...» Я помялась. «Не обращай внимания, это бывает». «По правде, нет, я не была в порядке. Сердце все еще колотилось где-то в горле. Вдох получался шумным, нервным, и говорить было трудно. Ладони влажные от пота, колени мелко дрожали. В горле что-то щекотало, как будто там застряло перышко. Оно все пыталось встать поперек, и оттого в речи появлялся сиплый присвист. Но со мной действительно такое бывало. Я зацеплялась за что-то, И это что-то вдруг запускало в моей голове жутковатое кино из старых страхов, крови и льда. В этом кино я задыхалась, потому что воздух вдруг становился холодной водой. Вода заполняла легкие, я тонула и умирала. Потом меня отпускало. Я потихоньку училась дышать заново. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Заставляла себя умыться и становилось легче. Ливи, увидев меня такой впервые, страшно перепугалась и почти насильно отвела к своему семейному врачу, чудовищно дорогому специалисту из колдунов. Он принимал в белом-белом кабинете с кожаными диванами. Рекомендовал мне успокоительные и пересчитывать пуговицы, а также дышать по квадрату. Настойчиво советовал обратиться к психиатру, пройти поведенческую терапию и подобрать препараты. Но я-то не психичка. Нет никаких причин, почему бы мне следовало пить наркоту или лежать в дурке. Просто я в который раз сама себя растравила. Тупица. «Довольно сложно не обращать внимания», — Арден нервно хохотнул. «Принести тебе воды? Съездим к врачу или лучше вызвать сюда?» «Не надо. Я схожу умоюсь и продолжим, ладно?» Арден настойчиво проводил меня к ванной и очень попросил не запирать дверь. Здесь тоже было очень пусто. Только на крючках висели два полотенца. В стакане болтались зубные щетки, а в углу ванной скучал одинокий шампунь. Я оперлась руками о раковину, включила холодную воду. Струя била в желтоватый фаянс, и брызги летели на руки и рубашку. Кожа была липкой от пота. Перед глазами все еще плясали мушки. Одной рукой я кое-как стянула носки, свернула их в комок, заткнула им слив и наблюдала, как набирается вода. Закрыла кран. Теперь самое сложное. Несколько мгновений я боролась с собой, а потом стиснула зубы и окунула лицо в холодную воду. Каждый раз, когда меня вот так крыло, я оказывалась там, в течении реки, среди заковывающего меня льда, и тело никак не могло определиться, жить ему или умереть. Клин, как говорится, клином. Вот и мне нужно было взаправду нырнуть на минутку, чтобы окончательно вернуться в реальность. С силой растерла лицо, тщательно помыла руки, прополоскала рот. Вытерла раковину, постирала носки и пристроила их здесь же, на полотенцесушителе. Арден стоял в коридоре, привалившись к стене, с хмурым нервным лицом. «Извини», — неловко сказала я. «Жаль, что он это увидел. И перед мастером Дюме неудобно. Я предпочитала справляться самостоятельно». Ливи пилила тебе, мол, нужен доктор. Трис поддакивала, а Беннера предлагала неделю медитации на имена Луны. Дурные страхи приходили пару раз в месяц, иногда короткими вспышками, иногда вот так. Но я приучилась их скрывать, а на все вопросы отвечала уклончиво. Один раз мне даже удалось выпасть так коротко, что девчонки не успели этого заметить. В комнате резко пахло табаком. Это мастер Дюме курил на балконе. Я уселась на стул у пианино, расправила юбку на коленях. «Так вот, про артефакт», — деловито начала я. Но Арден снова меня перебил, подсел ближе, держал за руки, задавал какие-то дурацкие вопросы. «У меня бывают такие приступы», — сухо объясняла я. «Это нервное». «Ничего такого. Мне иногда кажутся вещи, которые когда-то меня напугали. Но это быстро проходит, и это не галлюцинации, я нормальная». Судя по лицу, Арден сильно в этом сомневался. «Я могу что-то сделать». «Ну, будет здорово, если ты не будешь улыбаться. Ну, хотя бы без зубов, по возможности. Хотя нет, не надо. Это все равно только один раз из... Короче, забудь. Давай к делу, хорошо?» Арден медленно кивнул, продолжая сверлить меня взглядом. А я принялась рассказывать. Когда я сказала «продала дубликат», я несколько покривила душой. Денег мне за него не досталось, только большое спасибо и чистая совесть. И был это никакой не дубль, а мой собственный артефакт. Себе я потом сделала новый. Я тогда жила в Новом Гетебе, не так далеко от Огетса, и только планировала идти учиться. До этого я перебивалась случайными короткими подработками, а там удалось устроиться в крошечную артефакторную лавку. Конечно же, мастерить мне ничего не позволяли, только иногда перебирать сырье, и то мастер всякий раз перепроверял за мной со всей тщательностью. Я мыла полы. Мыла полы еще раз, собирала бесконечную картонную упаковку, снова что-нибудь мыла и встречала покупателей. Платили мало, зато мастер без проблем позволял мне пользоваться местным микроскопом и даже подсказал пару штук по закреплению камней. Однажды, это была темная зима, только-только после охоты, в лавку забежала девчонка, на вид чуть помладше меня, без пальто и даже без платка, и она слезно просила у меня что-нибудь, чтобы скрыть свой запах. Я честно предложила ей обычные маскировочные артефакты из тех, что были в лавке. Но она показала мне почти такой же, только тусклый, разряженный. «Он нашел меня. Он все равно меня нашел. Он сказал, что из-под земли меня достанет. Я просто хочу исчезнуть». И я не могла ей не помочь. Я не могла. И я в каком-то порыве отдала ей свой и научила им пользоваться. Арден выспросил у меня все подробности. Что за лавка, когда точно это было, как она выглядела, и не помню ли я ее имени. Мои ответы он записывал. Но, надо признать, все это он делал как-то без особого энтузиазма. А вот мастер Дюме слушал с большим интересом. И когда вопросы Ардена закончились, написал в очередной тетради. «Это важная информация, но не объясняет главное». «А, да», — Арден выглядел недовольным. «Кесса, а ты уверена, что твой артефакт, что он работает?» «Чего?» «Наверное, у меня было уж очень ошарашенное лицо, потому что Арден смутился». «Но ты уверена?» «Ты же сам говорил, что не чувствуешь мой запах. Или это тоже вранье?» «Нет, это правда», — он отвел взгляд. «Но, может быть, есть что-то еще? Какие-то артефакты, заклинания, зелья, ритуалы?» «Это было довольно обидно». «Можем проверить», — с вызовом сказала я. «Провести эксперимент. Спорим на что хочешь. Но я так обдурила не одну лису. И если бы не документы...» «Не надо никаких экспериментов», — перебил меня Арден. «Ты сможешь описать на бумаге? Объяснить, как у тебя это устроено?» «Да, конечно», — я нахмурилась. «Но зачем? Любой мастер может восстановить механику. Это даже я умею. Что уж говорить об артефакторах сыска?» «В том-то и дело, что они не могут». «Как это?» Было видно, что Арден очень не хочет отвечать. Он старательно смотрел мимо и кривился, будто от моего вопроса у него болели зубы. «Арден?» «Артефакт смотрели две экспертные группы», — наконец сказал он. «И обе пришли к выводу, что артефакт не функционирует». «Нарушен какой-то принцип Геньера и какая-то там элеминальная аксиома. Словом, эта вещь никак не может работать». Я как-то даже забыла и о приступе, и о дрожащих руках, и о том, как мерзнут босые ноги. «Ерунда какая-то», — растерянно сказала я. «Он же работает. Ты же чуешь, что он работает». «Да», — через силу сказал Арден. «Можешь мне поверить, я еще как это чую, но не должен. Такие дела».